Алексей Алексеевич, засунув глубоко руки в карманы камзола, шел по поляне. Росой замочило ему чулки до колен. В голове рождались бешеные мысли. Бежать? Утопиться? Убить ее? Убить графа? Убиться самому? Но мысли, вспыхнув, пресекались. Он чувствовал, что погиб. Проклятое существо впилось в него, как паук. И кто знает, какой еще страшной властью обладает оно. Сам накликал, бормотал он. Вызвал из небытия мечту плод бессонной ночи. Гнусным чародейством построили ей тело. Горячечное воображение не придумает подобной пакости. Алексей Алексеевич остановился и отер холодный пот со лба. А вдруг это только сон? Ущипну себя и проснусь в чистой постели свежим утром. Увижу лужок, гусей, простую девку с граблями. В тоске он замотал головой, поднял глаза. Луна высоко стояла над садом, и мглистые облачка скрадывали ее свет. С речки доносилось унылое уханье лягушек. В это время в тишине сада раздался резкий и тонкий голос Прасковьи Павловны. Она звала «Алексис!». Не отвечая, он только топнул ногой. Идти на зов нельзя. Бежать было постыдно. Он увидал приближающиеся к нему три фигуры — Маргадона, Калиостро и Прасковьи Павловны. Она подошла первой и крикнула злобно. «Все знаю, голубчик! Я-то думала, вид рассеянный и дерзкие слова от любовной причуды, а у вас другая на уме. Слышите? Другой около себя! Не потерплю!» «Ой-ой-ой!» — проговорил Калиостро, приближаясь. «Я-то старался до седьмого пота, а вы, сударь, нос от нее воротите!» «Любовник перекидчивый!» — взвизгнула Прасковья Павловна. «Нацепь вас велю посадить в подполье!» «Нет, сударыня, нацепь его сажать не годится», — ответил Калиостро. «А вы, сударь, не упрямьтесь. Домой нужно идти. Барыня спать хочет. И одной ей ложиться в кровать прискорбно». Давешнее оцепенение снова овладело Алексеем Алексеевичем. Он вздохнул и поплелся к дому, увлекаемый под руку Прасковьей Павловной. Но уже у самых дверей он обернулся и увидел в окне флигеля на занавесе женскую тень. Он рванулся и закричал «Мария!». Но сзади его подхватил Маргадон, втолкнул в комнату и запер стеклянную дверь. Алексей Алексеевич вскрикнул потому, что словно пелена спала у него с глаз. Он понял, в чем спасение. Оставшись с Прасковьей Павловной наедине, он закурил трубку, сел на книжную лесенку и сделал вид, будто слушает. Прасковья Павловна грозилась сгноить его на цепи, кричала, что весь дом против нее, и завтра же она выкинет на двор рухлядишку Федосьи Ивановны, выдерет Фимке волосы, перепорет всю дворню, наведет свои порядки. Алексей Алексеевич ждал, когда она устанет кричать, но у нее злости не убавлялось. Он слушал ее и не слышал. Сердце его часто билось. Он решил действовать. Выколотил трубку и встал, потянулся. «Все это мелочи», — проговорил он, зевая. «Идемте спать». Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумленно, радостно усмехнулась запекшимися губами. Алексей Алексеевич взял со стола зажженный канделябр и отогнул в арке занавес, пропуская вперед себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, он поднес горящие свечи к занавесу, и алый бархат его мгновенно был охвачен огнем. «Пожар!» — не своим голосом закричал Алексей Алексеевич, швырнул канделябр и побежал по длинной галерее, загибающей к флигелю, где были гости. Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Прасковья Павловна, вскрикивая, срывала худыми руками пылающий занавес. Когда вдали галереи послышались голоса и топот ног, Алексей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к его глубокой нише.